Между тем я свою работу сменил. Летом 64 года меня призвал военкомат, потому что я по специальности водитель грузовой машины. А в этом году был большой урожай, так что все было мобилизовано, чтобы зерно убрать. Особенно посылали в отдаленные колхозы. И так я попал в Каракалинск, примерно 200 километров от Караганды, и оставался там 3 месяца. Это был единственный случай, что мы с Ритой были разлучены. Там я возил зерно, как с поля в склады, так и очищенное зерно на железную дорогу. Грузовики нам там дали, и мы их опять должны были сдавать. Мы работали до 15 часов в день, сколько косили. Когда дождь шел, грузовики нагружали, и мы ездили в город. Так мне несколько раз удавалось заглянуть на несколько часов домой. Когда я там отработал и вернулся домой, в мебельной фабрике кое-что изменилось. Мою работу, которую я до сих пор весьма примитивно вручную делал, теперь делала машина, а заработок, естественно, снизился. Моего шефа перевели на другую работу. Мне предложили другую работу, но к деревянной работе у меня мало было интереса. Я пробовал работу как истопник и как слесарь, но это не получалось. Я нашел работу по моей старой специальности, а именно тракториста. Работа тракториста хорошо оплачивалась, а мне нужен был заработок на мою большую семью. Так я трактористом попал в организацию, которая относилась к угольной промышленности. Это был центр технического снабжения. Моя задача была на тракторе разные технические комплектующие части транспортировать для шахт. У меня было 3 разных прицепа, и смотря какой груз, я должен доставлять это на шахту. Один был для разной техники, другой для длинного железа, как рельсы и так далее, и третий для жидкостей. Работой я был доволен, имел хороший заработок и имел возможность еще кое-что заработать. На наш склад выгрузили всякий груз из железнодорожных вагонов, и там можно было еще что-то дополнительно заработать. Особенно ночью хорошо платили, а также выходные дни. Там я особенно прилежно работал, потому что я мог немного больше заработать. И мой шеф ценил мою работу. Меня здесь уважали. Но КГБ здесь вел особую игру со мной. Так меня считали хорошим работником. Шеф меня всегда вносил в ведомость для премии каждому празднику. Но каждый раз моя фамилия зачеркивалась. Мой шеф совсем расстроился. Я ему объяснил, что это делает КГБ, и здесь ничего нельзя сделать. Тогда, чтобы это сравнять, он мне иногда записывал больше часов, чтобы я все же получил вычеркнутое. Так я работал до 70-го года. Потом я принял новый заправщик, в котором я на шахту возил разные жидкости. Это была хорошая работа на совсем новой машине, но заработок был немножко ниже, чем на тракторе, и я хотел эту работу бросить, тогда мой шеф предложил мне автобус. Это было уже конец 70-го года. Я вернусь еще раз к моей работе на тракторе. Возле нашего технического склада мы обработали кусок земли и огород сделали, где мы все самое необходимое из овощей и картошку посадили. Я это всегда пахал трактором. Вода для полива у нас тоже была, и так у нас всегда было дополнительное занятие. И для своих кроликов у меня там была хорошая возможность собирать корм. Между тем мы уже жили в старом городе. 4 октября 1965 года у нас родился Виктор, 5-й ребенок. В 1966 году Эльза начала ходить в школу. Ростом была очень маленькая, но очень способная к учебе. Эльза была очень послушный, спокойный ребенок. Андрей начал школу в 1968 году. Физически был немного слаб, но в учебе очень способным. За каждый год он получал похвальную грамоту. И Эрна, и Рита были также хорошими учениками. С этими четырьмя у нас не было никакой работы, что касается школы. Они свои школьные занятия всегда сами делали. Жалоб из школы никогда не поступало. Детьми мы были очень довольны, они и дома были послушны. Рита была им милой мамой. И Витя был очень послушный ребенок, но в учебе он был немного слабее, но физически, пожалуй, самый крепкий ребенок из всех. В 68-м году, 6 апреля, родился Яша, а в следующем, 69-м, наша Лизочка. Как я уже указал, в 70-м году я принял автобус. Вот это была настоящая работа для меня. Я хорошо зарабатывал и имел возможность куда-нибудь съездить с семьей. В пятницу после работы заезжал домой, брал семью, и мы ехали в баню. Этим мы экономили много воды, которой у нас и так было мало. Да и большинство воды, что мы дома расходовали, мы автобусом домой привозили. Для этого у нас были большие молочные фляги. И самое лучшее, что я мог сделать для детей, это было в выходные, когда я не работал, выезжать куда-нибудь на природу, к реке, покупаться. Часто в таких случаях мой шеф со своей семьей ездил с нами. Часто мне приходилось в выходные со своими работниками совершать прогулки, как, например, в Каракалинск, в горы, или куда-нибудь купаться. Тогда я всегда брал свою семью с собой. Была возможность у меня и подработать. Например, ночью должен всегда один автобус быть готов, и если приходил вагон с каким-нибудь грузом и должен быть разгруженным быть, для этого были мы, чтобы привести рабочих. А так мы могли и спать, для чего была особая комната. Ночная смена хорошо оплачивалась, даже если для нас не было работы всю ночь. Эта работа мне подходила, и я заодно мог еще много делать для себя». В 71 году, 2 декабря, родился у нас Валентин, 8-й ребенок. Для Риты прибавилось хлопот. И все равно она еще находила время, чтобы с детьми ездить в воскресную школу. Она обычно была в воскресенье рано утром в Майкудуке. Там жило много наших родственников. И мать Риты с Энной жили там. Для этого она должна была пользоваться трамваем и дальше еще автобусом. Это было затруднительно, но она никогда этого не пропускала. Потом она еще ехала на собрание, где она пела в хору. Очень близко около нас жила фамилия Гам, тетя Лена с Леней и Хильдой. И тетя Зара жила вблизи до переезда в Канаду. Тетя Лена Рите много помогала с детьми. Это была очень хорошая тетя, всегда довольная. Они тоже переехали в Канаду с Хильдой. Но Лене, которая между тем вышла замуж, осталась. Она лишь спустя 6 лет переехала в Германию. Это в то время была большая болезнь – ехать в Германию. Каждый, кто только имел такую возможность, использовал ее. Тогда в основном пускали лишь старых и больных инвалидов и так далее. Мы со своими 8 детьми тогда еще не смели об этом думать. Первый вызов сдали в 74 году, но его даже не приняли, потому что он не был от близких родственников, а именно от моего дяди Абрама. В следующем году уехали мама с Эрной, Андреем и Ириной в Германию, и с этого времени у нас было больше причин получить вызов на выезд. В 75 году, 21 июля, родилась у нас Ирина, 9-й ребенок, и с этого времени мы начали ходатайствовать о выезде. Но это осталось без успеха, я все еще оставался на своей работе. В 75 году я должен был привезти новый автобус из Сибири. На этом автобусе я еще работал до 79 года. КГБ перестал меня беспокоить, и это уже было хорошо. Через Сибирь мы поехали 3 автобусами в марте. Там еще полностью была зима. Нам ехать до Караганды надо было 1800 километров. Для этого нам понадобилось 3 дня. Ночью мы спали просто в автобусе. Там я немного простыл, но никакому врачу не ходил. На работе мое положение улучшилось тем, что я ездил на новом автобусе. Ремонтные работы мы в основном должны были сами делать, а на новом автобусе пару лет меньше работы. А вот постоянные дела с выездом человека совсем разбивает. По меньшей мере 20 раз заполнял множество разных бумаг, и всегда был отказ. И это издевательское отношение начальствующих, от которых зависела наша судьба, делает человека совсем нервным. В России это была проблема. Если что-то надо было от КГБ или МВД, тогда никто не помогал. Перед ними человек был совсем бесправный. Они могли делать с людьми, что хотят, особенно с нами, с немцами, и уже совсем особенно с такими, как я, у кого его прошлое стояло на совсем черном списке. Я уже даже и не имел права голоса. В 77 году Эльза окончила 10 классов, и мой шеф предложил ей работу. Сначала она училась печатать на машинке, потом она стала его секретаршей, а после года стала телеграфисткой. Это была моя первая помощь. И Андрей совсем под конец начал работать. В том году у нас было 6 учеников. Там и Рите было много работы, особенно утром, пока всех приготовишь. При решении домашних работ Эльза и Андрей помогали другим. В 79 году мы решили оставить Караганду. Мы совсем потеряли надежду когда-нибудь покинуть Караганду. И в Авере нам всегда говорили, что мы с Караганды никогда не уедем в Германию.